И таким образом каждый является любимым, и каждый является тем, который жертвует собой, чтобы двое были едины, и трое не врывался бы в эту тайну их любви. Но те двое его принимают в себя, и один из них тоже принимает на себя готовность быть забытым, чтобы те другие два до конца, до глубин могли созерцать друг друга. Вот то, что я хотел вам сказать сегодня об алтаре. Именно об алтаре. О том, что этот алтарь представляет собой. Грань между вечностью и временем. Грань между Богом и всем им сотворенным. Грань, которая не является разделением, а местом встречи, местом соединения, местом слияния, местом неразделенности во веки веков. В следующей своей беседе я хочу с вами говорить о храме в этом же разрезе. Сегодня беседа шла о Троице и о тайне Отца. В следующий раз я хочу сказать и о тайне, и об откровении Сына, и Духа Святого. Помолчим немножко и помолимся. Словом, делом, помышлением, яко благ, и человека любит прости, милый сон и безмятежный давний, ангела твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий нас всякого зла, яко ты и хранитель душам, и тебе всем дам, и тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, милый и пресвят, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого божественного недоумеющего, сьюти молитву, яко владыцы, грешные приносим. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас зачатым побаком. Не прогневайся ныне зло, не жертвовини законы наши, но призри и мире, яко благому трону, избави нас от врага наших. Ты быть Бог наш, и мы, люди Твои, все дела могу Твои, и имя Твое призывание, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие Твои, ответьте нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тебя, да не погибнет, но да избавимся Тобой от веры, Ты выси спасение рода христианского. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытили си нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришельцы спаси мир даяне, приди к нам и спаси нас. Боже вечный, и целью всякого создания, сподобленно дар в части Господи, прости мне грехи, я же сотворил все дни, дело, слово, помышление, и очисти, Господи, недостойную мою душу от всякой скверны, плоти и духа, и даже, Господи, в ночи сны, сонные дни, да восстав от моего ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей и поберу болющие на ноги плоские бесплотные. Избавь меня, Господи,